Глава 10. Узкое черное пространство между дверцами постепенно расширялось. У меня не было определенного плана. Я знал лишь одно. Я должен увидеть того, кто выйдет из этой медленно расширявшейся черной щели. Любопытно, что я услышал выстрел и почувствовал острую боль в плече раньше, чем увидел дуло револьвера. Затем я увидел его между дверцами и инстинктивно отскочил в сторону. Тотчас раздался второй выстрел. Спрятавшись за выступ стены и выглядывая из доски с ключами, я твердо решил увидеть человека из лифта. Блеснул револьвер, летевший вниз в холл, но я не видел руки, бросившей его. Он упал со стуком на пол, и в тот момент, когда я выглянул, уверенный, что наконец-то увижу убийцу, кто-то схватил меня сзади. Я боролся, вырывался, стараясь не спускать глаз с лифта, но меня оттащили прочь. Это были двое полицейских, которые буквально вцепились в меня. Чем яростнее я боролся и кричал, пытаясь истолковать, что убийца находится в лифте и в этот момент ускользает от нас, тем сильнее они тащили меня прочь от того места, где я надеялся увидеть его. Они громко кричали и так крепко держали меня, что я не мог даже указать им направление руками. У меня адски болело плечо, и я был готов проклясть весь мир от боли и бешеной ярости. Со двора бежал еще полицейский. С лестницы доносились всхлипывания женщины. Они становились все громче и перекрывали тот шум, который мы производили в холле. Вскоре появилась миссис Бинг. Она смотрела на нас сверху, свесившись с перил. Затем стали появляться все остальные. По лестнице сбежали Лавсхайм, мадам Грета и малютка Сю с лицом бледным как мел. Холл быстро наполнился людьми. Появился даже священник с трясущейся от волнения рыжей бородой. Прибежал Лорн. Задыхаясь, он подошел ко мне. Маленькая горничная Марианна плакала, стоя на коленях. И в центре всего, на плетеном кресле, распростерлась маленькая фигура в белом фартуке. Так странно было смотреть на Марселя, лежащего недвижимо. Все мы привыкли видеть его жизнерадостным и веселым. В этом беспорядке, шуме и волнении, в потоке французской речи и плача Марианны, один Лорн оставался спокойным. Думаю, что только благодаря ему я тотчас не очутился в тюрьме. Я не понимал, что он говорит полицейским, но видел, как он указывал на мое плечо, на кровь, пропитавшую мое пальто, и на отсутствие опаленной дыры в моей одежде. Один из полисменов поднял револьвер и осторожно держал его кончиками пальцев. Лорн внезапно обратился ко мне. «Вы дотрагивались до револьвера?» Он был возбужден, и в глазах его больше не было скуки. Я не трогал его. Тот, кто находился в лифте, сбросил его вниз. «В лифте? Что вы имеете в виду? Расскажите нам скорее». Я поспешно рассказал ему. Все слушали, затаив дыхание. Все, кроме Марианны, до сознания которой слова не доходили. Лорн быстро перевел мой рассказ, и один из полицейских бросился к лифту. Двое остальных все еще продолжали крепко держать меня. Рядом стоял Лавсхайм, позеленевший от страха и похожий на кусок студня. Один из полицейских что-то ему сказал, и тот тяжелой походкой поспешил к телефону. У мадам, стоявшей поблизости от меня, было напряженное бледное лицо. Она хранила молчание, хотя ее зеленые глаза примечали все. Сю склонилась над Марианной, и, когда она повернулась, на бледном ее лице были слезы. Заметив мое раненое плечо, она поспешно подошла ко мне и умоляющим тоном сказала что-то полицейским, но они не ослабили своей хватки. В это время я стал чувствовать головокружение и недомогание. Лорн сказал: «Предоставьте это мне. Возможно, я смогу выпутать вас из этой истории. На оружии нет отпечатков ваших пальцев. Одежда порохом не опалена. Значит, вы не сами себя ранили. То, что вы ранены, может помочь вам». Я помню это отчетливо. Потом я почувствовал себя совсем плохо. Помню, как Сю принесла мне какое-то питье и сама поила меня, так как полицейские не хотели освободить мои руки. Ее поступок вызвал у меня на глазах слезы. Мое горло сжалось. Затем вдруг я почувствовал, что силы возвращаются ко мне. Вскоре пришли новые полицейские. В их числе был комиссар с козлиной бородкой и молодой офицер, говоривший по-английски. Полилась взволнованная французская речь. Полицейские принялись обыскивать отель, и я подвергся допросу. Моими переводчиками были Лорн и молодой офицер. Его дружеское расположение ко мне исчезло, и он глядел на меня с подозрением. Сю как-то умудрилась встать поблизости от меня. Она вслушивалась в каждое слово, и я все время чувствовал ее молчаливую поддержку и защиту. Постепенно все было выяснено. Я понял, что Лорн сумел построить убедительную защиту моих интересов. В качестве аргументов он выставил мою рану, отсутствие отпечатков пальцев и опаленного порохом отверстия на моем пальто. Потом оказалось, что на револьвере вообще не было отпечатков пальцев. Это наводило на мысль, что убийца был в перчатках. Холл, примыкающий к нему помещение, и я сам немедленно подверглись тщательному обыску. Но, к счастью для меня, перчаток не нашли. Они, конечно, не могли служить решающей уликой, но это мне помогло. Вероятно, все обсуждали этот вопрос, когда пришел врач. Он первым долгом умело осмотрел маленькую фигурку на кресле. Затем приказал Марианне сесть на стул в углу. Она сидела и тихо плакала, когда уносили тело маленького слуги. Затем, по просьбе Сю, врач обратил внимание на меня. Державшие меня полицейские хотели воспрепятствовать его вмешательству, но он сказал что-то резким и презрительным тоном. Комиссар отдал приказ, после чего полицейские с явной неохотой отпустили меня, и я сел на стул. Врач сейчас же занялся моей раной. Сю помогала ему. Я помню неподвижный взгляд ее потемневших глаз на бледном лице и твердость прикосновения ее пальцев. Она мне сказала, что, по словам врача, рана оказалась не очень серьезной. Сообщила, что предстоящая операция будет болезненна, но все закончится хорошо. Мне пришлось пережить неприятные минуты, прежде чем доктор с торжествующим видом извлек пулю. «Что они решили делать?» – спросил я Сю, указывая глазами на полицейских. «Я не знаю», — ответила она. «Те двое, что задержали вас, были на улице и услышали слабый звук первого выстрела. Они не были уверены, что это револьверный выстрел, но все же вошли во двор. Тогда раздалось еще два выстрела. Они вбежали в холл и поймали вас, полагая, что вы пытаетесь убежать. И помешали мне опознать убийцу», — с горечью сказал я. Полицейские снова приблизились ко мне. Я поспешно сказал Сю. «Вы не можете больше рисковать. Марсель сказал, что вам грозит опасность. Он говорил мне это в тот момент, когда его застрелили». И раньше, чем она успела заговорить, меня снова стали допрашивать. Я чувствовал себя больным. Голова кружилась. И мне было трудно не путаться в ответах на старательно сформулированные вопросы. Однако я твердо держался основных фактов. Я разговаривал с Марселем. Он признался, будто знает что-то важное относительно убийства неизвестного мужчины. Он собирался сказать мне об этом, но не успел. Его застрелили. Я интуитивно чувствовал, что не должен упоминать о Сю, поскольку ей грозит опасность, и убийца еще на свободе. Сначала я должен все обдумать. Полицейские обыскивали дом. Потом привели толстого и громко протестующего человека с головой, напоминавшей по форме яйцо, и маленькими черными усиками. Он оказался поваром Полем. В руке он держал корзину с морковью и турнепсом. Кроме него никого не нашли. Затем комиссар задал несколько вопросов миссис Бинг, поскольку она оказалась первой на месте преступления. Комиссар старался быть на почтительном от нее расстоянии и удержать за руку молодого офицера, точно хотел в нужный момент использовать его в качестве барьера. Миссис Бинг упорно отвечала на вопросы по-французски, хотя из-за ее произношения никто не понимал ни слова. Когда же, наконец, ее заставили говорить по-английски, оказалось, что она никого не видела. Как обычно, после ленча она спала, но проснулась, услышав выстрелы. Набросив шаль, она поспешила по коридору в холл. Иными словами, она шла навстречу убийце, но никого не видела. Сердце мое упало, потому что единственная моя надежда была на нее. Кроме нее, никто не мог видеть преступника. Сю сообщила мне, что Лорн тотчас сказал, что убийца мог заметить ее и где-нибудь спрятаться или подняться вверх по лестнице. Миссис Бинг сказала «возможно» с сомнением в голосе. Причем ее брови несколько раз поднимались и опускались. Она сочувственно глядела на меня и, я полагаю, хотела бы помочь мне. Но на самом деле ее рассказ ухудшил мое положение. В конце концов, я стал опасаться, что всех нас потащат в полицейский участок. Но я чувствовал такую дурноту, и мне было все безразлично. Однако полицейские ушли, не забрав меня с собой, чему я с большим трудом поверил. Правда, была оставлена стража из нескольких полицейских, и нас решительным тоном предупредили, чтобы мы не пытались убежать. Конечно, я оказался главным подозреваемым лицом. Но врач сказал, что пока нет необходимости забирать меня в тюрьму. Он сказал, что я слишком слаб и не смогу уйти далеко, а рана может принести мне большие неприятности, если сейчас не отнестись к ней с должным вниманием. Молодой офицер перевел мне его слова и старался их растолковать. Понимаете ли, он не уверен в серьезных последствиях, но имеет в виду, что рана может надолго задержать вас здесь, приковав к постели, а это может вызвать осложнение для полиции. И вам повезло, что дело ограничивается только этим, серьезно сказал Лорн. Доктор ушел последним. Он проводил меня в мою комнату, дал капли, которые я должен был принять, если боль станет невыносимой. Он сказал, что придет снова утром, и вообще был очень добр ко мне. Я полагаю, он верил в мою невиновность. Мадам Грета принесла мне на подносе обед, что меня удивило, и поставила его около моего кресла. Мадам Бинг также требует обед к себе в комнату. Она дрожит от страха и не отпирает двери, пока не посмотрит в замочную скважину. Мисс Телли находится с Марианной, которая почти лишилась рассудка. Мне надо поспешить вниз и угрозами принудить этого толстого повара подать в столовую обед отцу Роберту. Я могу принести вам обед, потому что вы больны, но не стану прислуживать в столовой. Заставьте Лавсхайма сделать это. Лавсхайм. Ее взгляд выразил насмешливое презрение. Затем она пожала плечами и повторила. Лавсхайм. Я порежу вам мясо. Она сделала это и удалилась. Несмотря на спокойные слова, она была бледная и озабочена. В ее зеленых сверкающих глазах таилось что-то холодное и таинственное. От этого взгляда мне было не по себе. Мне пришло на ум, что мадам Грета вполне способна задумать и осуществить то хладнокровное убийство, свидетелем которого я был. Жирная рука Лавсхайма могла бы дрогнуть, но рука мадам Греты была бы дьявольски уверена и тверда. В ней угадывалось много холодной выдержки, и я подозревал, что она была прирожденной актрисой. К этому следовало прибавить, что в ее мизинце было больше ума, чем в голове огромного рыхлого Лавсхайма. Но у меня не было никаких улик ни против нее, ни против Лавсхайма, если не считать вероятности того, что убитый ночью человек был им известен. Казалось, следствие могло опираться лишь на предположение, что преступления совершались кем-то из обитателей отеля. Но даже в этом не могло быть полной уверенности. А тем временем я, Джим Сандин, увяз головой в этом ужасном, почти фантастическом, но вполне реальном деле. Мое плечо стало дергать, и я поймал себя на том, что смотрю на маленькую табличку у двери. На ней было написано «Звоните, горничной один раз, слуге два раза. Слуге два раза. Звоните два раза маленькому Марселю. Меня лихорадило, бросало то в холод, то в жар. И какой-то безумный голос в моем сознании продолжал повторять. Звони, нажми звонок два раза. Именно тогда явился лорд. Я был рад видеть его. Голова у меня прояснилась, и все представилось в лучшем свете. Он был очень спокоен. Горячий, быстро говорящий человек с блеском в глазах снова превратился в невозмутимого и вялого. «Ну, а теперь, — сказал Лорн, — послушаем всю историю. Удалось ли Марселю что-нибудь сообщить вам?» «Частично удалось. Он сказал мне, что на следующее утро после убийства было обнаружено какое-то бывшее употребление полотенца. Его нашли в комнате, считавшейся незанятой. Дальше. Алиби отца Роберта оказалось фальшивым. И, наконец, он сказал, что Сютели в опасности. Мне думается, что именно это и заставило его заговорить. Но в этот момент он был застрелен. Вы хотите сказать, что он не успел сообщить, в чем заключается опасность?» «Да. Он не сказал ни одного слова, не сделал намека. Подумайте как следует, не волнуйтесь». «Я не волнуюсь», – устало ответил я. Он был убит в тот момент, когда хотел об этом сказать. «Послушайте», – спросил Лорн, странно глядя на меня. «Может быть, мне сейчас лучше уйти? У вас лихорадочный вид. Может быть, рана серьезнее, чем предполагал врач?» «Нет, мне хорошо. Но мы должны что-то сделать в отношении Сю. Сейчас она с горничной, но она ходит по всему отелю. С ней бог знает, что может случиться. Мы должны стеречь ее. Нам нужно составить план. Удалось ли вам передать ей слова Марселя?» «О, да, я предупредил ее. Но она... Для нее отель как дом родной. Здесь она может не быть столь осторожной, как в незнакомом месте. Кроме того, она слишком храбра». «Вы недооцениваете ум, мисс Телли», — сухо сказал Лорн. Он с любопытством смотрел на меня, и я вспомнил, что назвал ее Сю и, возможно, проявил чрезмерное беспокойство. Но это не имело для меня значения. Единственное, что было важно, это принять меры для защиты Сю. В отеле уже было два убийства. И теперь, после предостережения Марселя и его ужасной смерти, было совершенно ясно, что убийства были связаны с Сю. «Позовите ее», — настаивал я, — «или я сам пойду за ней. Мне здесь представляются всякие ужасы, и мне не нравится, что она одна расхаживает по дому». «Дорога всегда делается безопаснее после несчастного случая», — изрек Лорн. «Однако, если вы настаиваете...» Я все еще ощущал некоторую слабость, однако встал и пошел вместе с ним. Мы нашли ее в комнате Марианы, куда Лорн уверенно провел меня. Он слегка улыбнулся, когда я выразил удивление по поводу его знания планировки этого запутанного старого дома. «Это же моя профессия, Сандин», — сказал Лорн. Марианна к этому времени немного успокоилась, потому Сю без колебаний отправилась с нами. Когда мы вышли из комнаты, то услышали стук каблуков, затем последовал щелчок запираемого замка. В темном коридоре было очень тихо, и Сю задрожала. Она посмотрела на меня и сказала: «Ну что же, пойдем?» Она пришла с нами в мою комнату. Мы выбрали эту комнату по привычке, к тому же она была теплой и находилась в пустующем крыле, где нас никто не мог увидеть. Относительно полиции Лорен сказал, что она расположилась вокруг отеля. «Мы точно крысы в капкане», — сказала вдруг Сю, тяжело дыша. Так началось второе совещание в этой старомодной комнате в холодном безлюдном крыле. В камине трещали горящие дрова, за окнами бушевал ветер. Незакрепленная ставня больше не стучала, и я удивился, когда же Марсель успел ее закрепить. Меня охватила ярость, и мне захотелось собственноручно свернуть шею тому, кто убил его. Главным образом говорили Лорн и я. Сю была молчаливой и бледной, на щеках ее виднелись следы слез. Наш разговор был недолгим, так как мы были утомлены и потрясены происшедшим. Однако разговор был важным и значительным в свете того, что произошло позже. «Послушайте», — обратился я к Сю, — «я знаю, что вы считаете Лавсхаймов своими друзьями. Но скажите, пожалуйста, мадам Гретти, что вы поместили сувенир в банк, в Париже, Лондоне или где-нибудь еще. После этого, возможно, они оставят вас в покое. При условии, — раздраженно прервала Сю, — что мои единственные друзья, помогавшие мне в этом тяжелом году, намерены убить меня из-за наследства. Но я уверена, что они даже не знают об этом наследстве». «Конечно, при этом условии», — сказал я, от души желая поколебать ее уверенность. Любопытно, как внезапно возникали между нами небольшие размолвки. Мне хотелось, чтобы она разделяла мои мысли. Она не соглашалась со мной, и это было очень досадно. Я злился, но в следующий момент забывал обо всем и радовался тому, что она сидит возле меня, склонив свою головку. Я любовался ее красивой и стройной фигурой. Безразличным тоном я сказал: «Вам трудно не сомневаться в Лавсхаймах. Вы признаете, что ваша мать могла кое-что сказать им, и они управляют этим отелем. Кого же еще здесь можно подозревать?» «Мы уже обсуждали это», — сказала Сю, «и у вас против них нет никаких улик». «Это правда», — согласился лорд. «У нас нет ни одного факта против Лавсхайма. Если только не будет доказано, что он знал убитого. А что касается убийства Марселя, то каждого живущего здесь можно подозревать». «Вы до сих пор считаете, что убийцу следует искать среди обитателей отеля?» — спросила Сью. «Но это невероятно. Я не могу поверить в причастность Лавсхаймов. Мистер Лорн, вы и отец Роберт вне подозрений. Повар — это обыкновенный, глупый, жирный повар. Кстати, его не было в доме в ночь первого убийства. Миссис Бинг и Мариана — просто абсурд. И я не сделал этого. А больше никого нет». «Так почему же ограничивать поиски обитателями отеля? В конце концов, сегодня днем сюда мог войти кто угодно. Человек мог войти с парадного хода или через кухню, застрелить Марселя и скрыться». Ее голос дрогнул, когда она упомянула Марселя, и прилив нежности к ней охватил меня. «А как совершили первое убийство?» «О!» Она безнадежно развела руками. «Я не знаю. В ту ночь могло произойти все, что угодно. Возможно, кому-то был известен вход через калитку. По-моему, не следует думать, будто убийца находится сейчас в этом отеле. Но я обещаю вам, мистер Сандин, быть очень осторожным». Ее дыхание стало неровным, и к глазам подступили слезы. «Могу ли я быть неосторожной после того, что здесь видела?» У нее было бледное, утомленное лицо. Под глазами появились голубоватые круги. Я сказал: «Послушайте, давайте сейчас прервем этот разговор. Мы сможем закончить его завтра. Самое главное, сегодня на ночь заприте дверь на ключ и щеколду. А утром было бы неплохо взять из сейфа Лавсхайма ваши бумаги и поместить их в банк. Мистер Лорн уже дал мне такой совет», — устало сказала Сю. «Хорошо, я сделаю это. Но Лавсхаймы...» Она не закончила фразы и сказала вместо этого: «Теперь я пойду». Мы оба проводили Сю. Лорн стоял у двери, пока я осматривал ее комнату. Конечно, никто там не прятался. Ни в большом шкафу, ни за шторами, ни в ванной. Но я хотел иметь полную уверенность и ждал в коридоре, пока она не шепнула мне «спокойной ночи» и исчезла. Я услышал, как повернулся ключ и задвинулась щеколда. Коридоры были безлюдны, и никто не мог нас видеть. Лорн куда-то ушел, а я снова направился к себе, в северное крыло. Везде была полутьма. Подойдя к лестнице, я взглянул вниз, и мне показалось, что я увидел в коридоре какую-то тень, которая быстро скрылась за углом. Я бесшумно подбежал к тому месту, где видел ее, но там уже никого не было. «Вероятно, это был обман зрения», — сказал я себе, и пришел, наконец, в свой холодный коридор с его ужасными сквозняками и окнами, выходившими во двор. Ветер стал немного тише, и его порывы не были такими дикими. Однако двор выглядел неприветливо, так же, как и маленькая железная лестница, спускавшаяся во мрак. В смятении дня я снова забыл взять у Лавсхайма ключ и, мрачно насмехаясь над собой, вновь придвинул стол к двери. Я решил остаться в этой комнате, но она мне не нравилась. Мне также не нравилось заброшенное холодное крыло с его таинственными шорохами и тресками, и должен признаться, что мне совсем не понравилась эта промелькнувшая тень. Я чувствовал в ней какую-то реальную осязаемость. Плечо мое адски болело, и, приняв пилюлю, оставленную мне доктором, я в конце концов заснул. Внезапно вздрогнув, я проснулся. Я видел дикий сон. Мне снилась сутана отца Роберта с ее длинными черными фалдами, красные туфельки Сю и шум ветра. На самом деле ветер утих, и наступила тишина, как и прежде, нарушаемая непонятными шорохами. Вероятно, мыши снова подняли шум в щелях старых стен. Я прислушался. Ничего иного не было слышно. Но если блуждающий призрак разбудил меня мимолетным прикосновением или вздохом, то это был поистине живой призрак, так как я совершенно ясно чувствовал запах табачного дыма. Понюхав еще раз, я сел. Это не был призрак. Кто-то курил совсем близко от меня.